Глава 14. «Мы проводим», — говорит Белый на крыльце, следуя нашему уговору. Милана застегивает куртку. «Так я не домой? А куда?» «На работу». Бус присвистывает. «Так ты работяга?» «А что, тебя проспонсировать?» Она сует руки в карманы. А я говорю, глядя на часы. «Ты не ела». «Что?» «Ты завтрака не ела. Как ты пойдешь на работу?» Мальвина, как обычно, грубит, когда я попадаю в цель. «Мамочка, я сама разберусь». Я смотрю на нее, не моргая. Упрямая до одури, иногда так и хочется как-то ее одернуть, наорать хотя бы, но без касаний. Никогда не позволил бы себе ее как-то грубо схватить или встряхнуть. Понятно почему. Но злит страшно. Положение спасает Диман. «А пойдемте ко мне. Мамка борща наварила, все пожрем». «Она против не будет, вы знаете. Только по видео ей позвоним, она растает». Милана для вида сопротивляется, но идет с нами. Я знаю, что она голодная. Я не хотел бы, правда, но знаю. Поэтому я толкаю ее в плечо и говорю. «Давай, киса, двигай. Твое мнение не спрашивали». Дома у Белого, как всегда, чисто и аккуратно. Его мама педант, да и он такой же. Даже шмотки свои на физре складывает, как в магазине. Разуваемся и сразу приземляемся кто куда. Мы с Тимом на диван, Тоха в кресло. Милана продвигается по квартире осторожно, как кошка. Осматривается, чуть ли не принюхивается. Меня это забавляет. Диман уходит на кухню, и Мальвина в итоге следует за ним. Слышу, как спрашивает «Помочь чем-нибудь?» «Доставай тарелки из верхнего шкафа и половник». «Нет, из этого ящика». Они чем-то звякают и шуршат, мы пялимся в телек. Но я не смотрю, больше прислушиваюсь. Я всегда держу руку на пульсе, но к этой девочке я чувствую что-то другое. Мое стремление контролировать все, что с ней связано, меня даже настораживает. У меня такое ощущение, что я ждал ее все время с того вечера, когда мы впервые увиделись. «Мальчишки, готово!» — кричит Мальвина, и мы подрываемся с мест. Когда заходим на кухню, то переглядываемся с глупыми ухмылками. Белый обычно кормит нас не так. Он ставит кастрюлю разогретого супа на стол, рядом кидает ложки и, дай бог, тарелки. Сейчас же все аккуратно расставлено. Она нарезала хлеб и положила каждому салфетку. Конечно, это не ресторан, но это та женская забота, которой нам всем так не хватает. Наши матери вечно работают. Отец есть только у Буса, но у него родители постоянно в командировках. Так что мы привыкли, что предоставлены сами себе. А когда тебе наливают суп и кладут рядом салфеточку, вот это простое женское внимание, оно очень подкупает. Милана что-то видит в наших лицах, от чего смущается, и навешивает выражение безразличия. Какая же она смешная, боевая киса. Сначала молча едим, очень сосредоточена, потому что голодны все. Но мы с парнями хотя бы обедали, а Мальвина последний раз была в столовой после второго урока. Потом Белый достает из кармана телефон и набирает матери. «Мам, я своих пожрать привел!» «Дим, ну что за слова?» Она вроде укоряет, но сама улыбается. «Ирина Львовна, здрасте!» «Очень вкусно! Борщ просто бомба, Ирина Львовна!» Мама Белого смущается, поправляет форменную шапочку, потому что работает поваром в детском саду. Поэтому и таскаемся сюда постоянно есть. Видимо, она привыкла готовить на толпы детей. Вот и нас всегда прикармливает. «Мам, это Мальвина». «Милана», — машинально поправляю я. «Здрасте». Та бледнеет и взмахивает зажатой в руке ложкой. Ирина Львовна округляет глаза. «Девочка?» «Ну не мальчик же, мам. Она, короче, с нами теперь». «Ну, тогда здравствуй, Милана». «Можно просто Лана, Ирина Львовна?» Смущенно бормочет наша девочка и первый раз кому-то сдает свое короткое имя. «Ладно, мам, давай, пока. Очень вкусно». «Пока, Димочка», — успевает сказать она, и Белый скидывает. Малой постукивает ложкой по борту тарелки. «Лана, значит?» «Ну да, это мое имя». «Я думал, твое имя Милана». «А я думал, Мальвина». «А разве не киса?» — фыркает Дима, и мы все ржем. Удивительно, но разногласка смеется вместе с нами. Звука не слышно, но она вздрагивает, прикрывая улыбку рукой. И это уже больше, чем я рассчитывал увидеть. Когда заканчиваем, она, конечно, моет посуду. Обычно мы всегда скидываемся, кто из нас будет это делать, но Мальвина вызывается сама и мягко отказывается от нашей помощи. Парни уходят в комнату, а я остаюсь на кухне. Смотрю, как Милана засучивает рукава толстовки. Чуть выше одной кисти у нее следы от чужих пальцев. Даже не знаю, с какой силой надо было схватить ее за руку, чтобы оставить такие следы. Понимаю, что она вообще задирает при мне рукав только потому, что я уже это видел. Как будто проверяет и себя, и меня. Я молчу, как всегда, но жадно слежу за ее движениями, и, может быть, только глаза меня выдают. Потом не выдерживаю и подхожу к Мальвине. Начинаю раскладывать мытую посуду по местам. Стоим совсем рядом, не касаясь друг друга, но этого уже слишком много для меня. Ложки в ящик, тарелки в шкаф. Все делаю машинально, а думаю о другом. Лана выключает воду, встряхивает над раковиной мокрые руки, и я протягиваю ей край полотенца, которым вытираюсь сам. А когда она его берет, я касаюсь ее пальцев под махровой тканью. Мальвина вскидывает на меня испуганный взгляд. Я веду руку чуть дальше и поглаживаю отпечатки, которые уже начали темнеть и становиться сине-фиолетовыми. Она вздрагивает и еле заметно трясется всем телом. «Кир!» — орет из комнаты Бус. «У тебя телефон звонит!» Тогда Лана выдергивает у меня свою руку и прячет ее в рукав толстовки до самых пальцев. «Иди», — говорит тихо, но как будто приказывает. И я слушаюсь. Выхожу в зал, забираю у Тима свой телефон, отвечаю. Коротко говорю с мамой, обещаю, что зайду в магазин и не забуду убраться, а сам слежу за Мальвиной, которая выходит за мной и берет свой рюкзак с пола. «Мальчики, я пошла. Мне на работу пора». «Пока, мам», — я скидываю. «Лан, мы проводим». Она замирает, смотрит своими инопланетными разными глазами, а потом просто кивает и идет обуваться. В коридоре малой подает ей кожанку и помогает одеться. Я сжимаю зубы. «Пусть. Он ничего не сделает. Я же не могу запретить всем смотреть на нее. Такого уговора у нас точно не было». Билл закрывает входную дверь и забегает к нам в ободранный лифт. «Это про тебя?» Милана тычет пальцем в стену, где маркером написано «Дима, я люблю тебя. У тебя лучший...» Тот самодовольно улыбается. «Ну, а то...» Она задумчиво тянет. «А чего не дописали? У тебя лучший борщ?» И мы снова смеемся так, что крохотный хлипкий лифт трясется. «Классно, киса!» Белый дергает ее за синюю прядь. «Смешно, мне нравится!» Перешучиваясь, вываливаемся на улицу. Идем до магазина, где работает Мальвина. А когда подходим к крыльцу, она вдруг взвизгивает радостно. «Ник!» И кидается на шею какому-то парню. Я сплевываю себе под ноги и вижу, как пацаны тоже напрягаются. Это еще что за хренотень?